Глава 16. Завтрак закончился только к 11 утра. 2 часа эти неугомонные создатели больших денег о чем-то беседовали, договаривались, обсуждали. А я просто сидела за столом и скучала. Любопытную Марианну уволок ее начальник, чтобы она участвовала в работе. И я была этому рада. Сплетничать о Максиме не хотелось, но слова этой женщины гвоздем засели в голове. И на что же способен Баринов? И что может его разозлить? Я сморщила нос. Я точно. Не зря же он при каждом моем визге забрасывает меня на плечо и тащит туда, куда ему нужно. Сразу видно, привык решать вопросы нахрапом. Ему бы к психологу, проработать свою альфа-самцовость. Я захихикала, как дурочка. Представила Макса, лежащим на кушетке и отвечающим на вопросы психотерапевта. «Веселишься?» Мужские руки обхватили мои плечи. Он уткнулся лицом в мои волосы и даже заурчал от удовольствия. Как будто сильно-сильно соскучился. «Ты закончил?» Мне пришлось даже склонить голову под его напором. «Да», — выдохнул он. Отпустил меня, сел на соседний стул. Подхватил с блюда виноградину и закинул ее в рот. «Устал, как собака. Не хочешь отдохнуть? Все равно до вечера делать нечего будет». «Хочу», — кивнула я. «Может, в бассейн сходим? Я уже неделю до него дойти не могу». «Отличная идея». Мужчина встал и подхватил свой пиджак со спинки стула. «Пойдем». Мы зашли в мой служебный номер. Я вытащила свои купальники и выбрала самый закрытый. «Ты издеваешься?» Возмутился фиктивный муж. «Хочешь, чтобы все подумали, что ты у меня монашка? Может, паранджу еще тебе купим?» «Ты же сам сказал, что мы венчанная пара. Нужно быть скромными». Я потупила глаза в пол, хотя захохотать хотелось безумно. «Один-один, котенок», — щелкнул он пальцами. «Но в этом ты точно не пойдешь. Не со мной. А вот это подойдет». На пальце Баринова качались красные веревочки, и я стала такой же пунцовой. Откровенное стринг-бикини я купила еще в прошлом году, но так ни разу его и не надела. Стыдно было. Бесполезная спонтанная покупка. «Нет!» «Да». Бархатистый голос опять прокатился волной по моим нервам. «Только это и подойдет». «Максим, я это не надену». Я сложила руки на груди и прищурилась. «Утро. Мой номер. Ты обещала слушаться и не сопротивляться». Я зарычала от злости. Так ведь и думала, что сморозила глупость. «Ну тогда я возьму накидку». «Бери», — согласился Макс. «Бикини — это для меня. Не хватало еще, чтобы на тебя там левые мужики слюной капали». «Твою мать! Какие мужики? Там ведь наш персонал на бассейне работает». Мне захотелось заскулить. Что обо мне люди подумают? Благонравная и строгая Катерина Павловна веселится в воде с постояльцем из президентского люкса с голой задницей. Я вцепилась себе в волосы. «Что, котенок?» «Максим, давай никуда не пойдем, а? Пожалуйста, просто посидим в номере. Мы ж отдохнуть хотели. Пожалуйста». Он медленно покачал головой. Интересно, можно реально стереть зубы в порошок, если так сильно ими скрежетать? Он же специально надо мной издевается. Заставляет делать то, что ему хочется. А я не могу отказаться, потому что пообещала. К бассейну я шла с максимально злым лицом. Но Баринову было нипочем. Этот гад в своих пляжных шортах пристроился чуть позади и комментировал, как смотрится на мне моя накидка. Как будто его она интересует, ага. Пошляк и извращенец. Я затравленно прошлась взглядом по зоне выхода к бассейну, по которой мы шли. Черт, как много народа. И ведь действительно мужики. Целая толпа. Я моргнула. Нет, не может быть. Только не он, мамочки. Не здесь и не сейчас. Среди этой толпы был человек, которого я видеть точно не хотела. Секунда, и мы встретились взглядами. «Обними меня быстро!» Я развернулась к Баринову и почти уткнулась носом в его обнаженную грудь. «Что?» «Обними меня!» Сильные руки без вопросов обвились вокруг меня. Смяли шелковую накидку. Для достоверности я положила ладони ему на грудь и прижалась всем телом. «Котенок!» — хрипло сказал Максим. «Ты реально играешь сейчас с огнем? Отомстить захотела? Или жалеешь, что вчера сопротивлялась? Мы можем вернуться в номер прямо сейчас». «Поцелуй меня!» Просить второй раз не пришлось. Максим стиснул меня так, что косточки хрустнули. Горячие губы прижались к моим моментально. И сейчас это был совсем не целомудренный поцелуй, который он практиковал с утра. Он нагло присваивал меня себе. Демонстрировал всем вокруг, что имеет право на меня. «Катя!» За спиной раздался знакомый голос. Я выгнулась в руках Максима. Не вышло. Он оторвался от меня с трудом, с сожалением. Не позволил сразу развернуться. Всмотрелся жадно в глаза, перевел мутный взгляд на припухшие губы. «Максим!» — прошептала я. «Пожалуйста!» «Если его сейчас не остановить, он продолжит. И плевать ему на то, что за моей спиной человек стоит и зовет меня по имени. Я позволила ему больше, и он этим воспользуется в полной мере». Я уперлась руками в широкую грудь. Не сразу, но он поддался. Расслабил объятия. «О, привет!» Я попыталась улыбнуться. «А ты тут откуда?» «Катя, кто это?» Мой бывший одногруппник смотрел на Баринова. «Я ее муж», — прорычал тот. У меня засосало под ложечкой. Просто кожей ощущаю, что будут проблемы. С задницей чувствую. «Какой муж, Катя? Ты же месяц назад сказала мне, что свободна!»